Мы бы пошли гораздо дальше взаимных ласк губами и языком, но она здесь. Все имеет предел. Лизон нехотя отнимает свой язык, отстраняет меня рукой, чтобы хорошенько рассмотреть, и восклицает. О, как я его люблю, мама! Я его люблю. Эммануэль, ты знаешь, я тебя люблю. Одним прыжком она вырывается из вмятин дивана, обнимает Изабелли, грозя ей пальцем, осведомляется. «А ну-ка признавайся, что произошло. У тебя только что был весьма странный вид. Вид маленькой девочки, которую чуть было не заставили с пальцем в банке варенья». Впрочем, у Эммануэля тоже был не такой уж уверенный вид. Уж не прервала ли я невольно начало очаровательной идиллии? Сознавайся. С моим глупым хихиканьем все ясно. Что же касается Изабель, она краснеет, она часто краснеет. И со смешком, прозвучавшим фальшиво, как треснутый колокол, произносит: «Лизон, прошу тебя». Лизон ведет ее к дивану, заставляет сесть и знаками дает понять, что мне надо сесть рядом с ее матерью. Достигнув желаемого, она принимается ходить взад-вперед перед нами, заложив руки за спину, опустив голову, как преподаватель, собирающийся с мыслями, прежде чем начать речь. Наконец хождение прекращается. Лизон останавливается перед нами, суровая, но справедливая. Она начинает. «Дети мои, дорогие мои малыши, вы причиняете много неприятностей тете Лизон. Вы ведете себя очень плохо, вы умираете от желания, это совершенно очевидно, броситься друг к другу и друг на друга и совершить все, что человеческие существа противоположных и примкнувших к ним полов, с успехом переваливший пик половозрелости и испытывающие один к другому живое влечение чувственного свойства, умирают от желания совершить. Нет, не прерывайте меня, ученица Изабель. И при всем при том, когда приходит ваша тетя Лизон, которая вас так любит, что вы делаете? Очень гадкую вещь. Вы притворяетесь, будто ничего такого нет. Вы пытаетесь все скрыть от тети Лизон. Знаете ли вы, как это называется? Это называется лицемерием. Мои дорогие малыши, знаете, что лицемерие — это гадкий недостаток. Очень, очень гадкий. Но тетю Лизон не обманешь. Тетя Лизон видит все. Тетя Лизон очень грустна, когда она видит, как маленькие лицемеры прячут от нее свою любовь или, того хуже, не осмеливаются любить. Это очень гадко, очень плохо для здоровья, и это причиняет боль тете Лизон. Какие будут замечания? Изабель делает робкую попытку объясниться. «Лизон, прошу тебя». Что остается незамеченным? Собравшись с духом, я спрашиваю. «Лизон, куда ты клонишь?» Она поднимает руку успокаивающим жестом. «Терпение, скоро конец». Она прочищает горло, сводит концы пальцев и важно продолжает. «Мои малышки! Если есть на свете вещь, которую тетя Лизон не в силах перенести, то это сознание, что те, кого она любит, несчастны. Ведь мы несчастны, когда нам приходится лишать себя того, чего мы очень сильно желаем. Значит, вы несчастны. Ученица Изабель. Вы будете говорить, когда наступит ваша очередь. И кто же те существа, кого тетя Лизон любит больше всего на свете? Вы двое, ну да, мои ягнятка. Вывод, ученица Изабель, теперь вы можете говорить, я даю вам право сделать вывод».